Я системный игрок, уже не сольюсь, а когда понадоблюсь, то откапают из-под земли. Ведь цели клана для них превыше всего, ради этого они пойдут даже на нарушение контракта. Хотя нет, не будет нарушения, я умею читать маленький шрифт в договорах, в данном случае между строк, у них все договоры пронизаны этой доктриной. Значит, если система повернется ко мне задом, и лошади каким-то чудом пленят, то я там не проторчу вечность. Активировал очередной промежуточный портал и встал как вкопанный. Черт, чуть не рассмеялся. Только сейчас пришло запоздалое осознание, с кем я говорил. Почему я принял как должное нахождение цыганки в сердце клинков? Коллекционер не выказывал никакого удивления, выполняя все ее поручения. Это же была Хагар. Вряд ли внешность настоящая. Интересно, что за дар такой? Почему я не задался вопросом, какого хрена она там делает? Запоздало, но все же дошло и пока непонятно, что с этим делать. Первым делом, я посетил отделение системного банка. Со всеми предосторожностями, левый ник, небольшое изменение внешности и не через скрытый город, воспользовался дорогой, предоставленной агентом. Здравствуйте, Феникс. Антоний расплылся в улыбке. Рад за вас, теперь одной проблемой меньше. Я, кстати, так и знал, сами решили привязаться, тут он пожал плечами, дескать, хозяин, барин. Насчет проблем не уверен, одна ушла, десяток пришло, но говорить я об этом не стал. Я здесь не для продаж и покупок, новые счета тоже не интересуют, нужна одна единственная услуга, снять метки, если есть. Агент понятливо кивнул, его взгляд на какое-то время сделался отсутствующим. Вам повезло, Феникс, чар будет через несколько минут, произнес Антоний. А пока не хотите обсудить наши дела планы, а что с ними не так, удивился я. Как бы вам сказать, уважаемый Феникс, агент замолчал, подбирая слова. Вы вытянули билет в новую жизнь, большая часть игроков человеческой расы, получив бессмертие, забывают свои старые дела, великие планы и пускаются во все тяжкие. На время, так они себя успокаивают. На самом же деле этот период может затянуться навечно, то есть был перспективный защитник, а получив бессмертие, начинает падать ниже и ниже. Антоний грустно вздохнул. В печально известном клане «Стальные кони» таких персонажей великое множество, народ выбирает легкий путь. Интересно, а почему я не подумал о таком варианте? Ведь можно уже сильно не напрягаться, бросить к чертям заводь, поселиться где-нибудь в глуши на необитаемом острове, жить за счет крафта, даже если не будет выходить ничего путного, мне достаточно опыта с каждой операцией, бешеные деньги, по сути. Кроме того, есть ежедневный судейский бонус, не факт, что меня не турнут через какое-то время. Ну так что с того, положу все, что есть на счет в банке, и буду жить на пассивный доход, это ли не мечта? Проблема в том, что мне не дадут спокойной жизни, будут искать, находить и сливать. Придется гаситься по заводам и даже другим мирам, жизнь превратится в ад, характер испортится, и я превращусь в то, что описывает Антоний. С небольшой поправкой, я буду мстить своим обидчикам, бессмертную жизнь этому посвящу. Но ведь я все равно собирался их кошмарить, так что никаких изменений планов. Опускаться во все тяжкие, уж извините, воспитание не позволяет. У меня до сих пор полно планов, Антоний, одним могу поделиться. Агент навострил уши. Получить 110 уровень, это не дешево, а уж опасно как, вы лучше меня знаете, тот кивнул. Как думаете, проматывая опыт в кабаках и охотясь на нубов, можно заработать на 110-й? Вряд ли, Феникс, если только сильно повезет, скептически ответил Антоний. Но главное я понял, останавливаться вы не собираетесь, это радует, он потер руки. И планка это неспроста, на 110-м открывается возможность для изучения перспективных навыков, а те, в свою очередь, тянут за собой другие. На это понадобится целый океан свободного опыта и удача, потому что без нее вам, мирозданок, не видать. Уровни, начиная со второго, в подобных навыках качаются этими камнями. Второй, зеленый, третий, желтый, а пятый, про четвертый я понял, поэтому прервал. А этого мне неизвестно. Красный камень мироздания – это великая редкость. Но система иногда такая шутница, что может преподносить как плохие, так и хорошие сюрпризы. В данном случае может быть что угодно. Знаю такие случаи. Ну вы же не просто так этим интересуетесь. Я старался сохранять нейтральное выражение лица, но, похоже, получалось не особо. Агент почему-то смотрел на меня с подозрением, будто насквозь видит, 4 единицы удачи и 4 же камня мироздания, 3 из которых желтые. Как он говорит, целый океан опыта, а уж моя удача, как бы ни дороже стоила. Будем об этом молчать. В этот момент в дверь постучали, в кабинет вошел старый знакомый. Здравствуйте, Чар. Я поднялся с кресла, протягивая мне руку, он ответил. Антоний поступил как в прошлый раз, поприветствовал и вышел за дверь. Чар уставился на меня. Не вижу причин для моего вызова, произнес он, не сводя с меня взгляда. Следы меток есть, ставили, снимали, не знаю причин столь странного поведения ваших друзей. Последнее слово он выделил. Но сейчас ваша суть чиста. Я кивнул, не было того навязчивого чувства чужих глаз, что возник после встречи с Градобиком, но для полной уверенности требовалось подтверждение специалиста. Получается, клинки поставили метку, а потом зачем-то ее сняли. Где логика? Не хотят со мной ссориться? Я тоже не горю желанием. К тому же убийцы оказались вполне адекватными. При общении с коллекционером я подметил тягу к новому, развитие, созидание и обогащение, разумеется, куда без денег, но здесь скорее как инструмент, или я сам себя накручиваю. Может, даже не совсем сам, навыки никто не отменял, на меня могли воздействовать. Покатав эту мысль в голове, я не нашел ничего ужасного. Пусть так, они сильнее и воспользовались этим, когда-нибудь. Я обязательно дорасту до их уровня, а пока придется терпеть и держать на расстоянии. Спасибо, Чар. Мне нужно было подтверждение, и я его получил. Оплата прежняя? Да, Феникс. Не имеет значения, снял я метку или нет, вызов был с вашей стороны, так что придется раскошелиться. Я кивнул и перевел гному требуемую сумму. Распрощался с ним и хотел было покинуть кабинет, но меня задержал Антоний. Феникс, ни в коем случае не хочу на вас давить, политика банка такое исключает. Начало интригующее, прервал я, усмехнувшись. Агент же развел руки и продолжил. Грулоты. Некоторые наши клиенты настолько заинтересованы в их тушах и яйцах, что последние торги прошли с рекордными ценами, вы должны были заметить. По переводам, я кивнул. Действительно, опыта в последний раз пришло больше обычного, и я не сразу понял, с чего вдруг. Затем посчитал, сопоставил доходы и расходы, помимо знания, откуда приход, нашел пошлину за безземельность. Да-да, с меня ежедневно снимали 100 тысяч опыта, за отсутствие клан Холла. Ну, это как бы мелочь, хоть и неприятная, в остальном же приход меня радовал. Я тоже заинтересован, но тут нужно отталкиваться от популяции этих тварей, включил я фермера. Возьму лишнего и грулоты будут долго восстанавливаться, либо гнездо загнется, а найти новое, ох как непросто. Понимаю, Антоний кивнул, и полностью поддерживаю, но, может вам есть что предложить? Кроме грулот, комиссия для вас понижена, цена опять же выше, чем на обычном аукционе. Агент сложил руки на груди, взгляд хитрый, заинтересованный. А я задумался, почему, собственно, торгую самостоятельно, не во всем, но грибы и некоторые виды яиц через банк не проходят. Они об этом, разумеется, знают, давно землю топчут, и банковская этика тут ни при чем. То есть приоритеты системного банка всегда выше. Банкиры тупо видят мои операции, сопоставляют суммы прихода, да даже камеры наблюдения нельзя исключать. В общем, видят, а сделать ничего не могут, система не позволяет давить, но предложить-то никто не запрещает. Я размышлял, Антоний не вмешивался, терпеливо ожидая моего решения. Что дает мне самостоятельная торговля? Некую независимость, скорее мнимую, но тут уже ничего не поделаешь. Для многих, в том числе и для меня, это важно. К тому же нельзя складывать все яйца в одну корзину, всегда должна быть альтернатива. Так, у меня и без того леваков хватает, взять тот же судейский бонус и опыт за крафт. С мобов капает немного, но и это прибыль. И никто не мешает выставлять новинки самостоятельно. Хорошо, поделюсь с банком, посмотрю, насколько вырастут мои доходы. На столе появился гриб, Антоний взял его в руки. Балипин пещерный. Какое-то время рассматривал, затем, сделав для себя выводы, удовлетворенно кивнул. Я знаком с этим товаром, клиенты интересовались. Признаться, нам приходилось выкупать все последние лоты, ваши, я полагаю, он посмотрел на меня, то, что успевали. Через 2, может, 3 дня, доставлю вам первую партию, обнадежил я, повеселевшего агента. Можно было предложить яйца жирянок, но тех слишком мало, не факт, что смогу собрать хороший урожай. На этом мы распрощались, и я, наконец, отправился в свой коттедж. Неспешно принял душ, покопался на форуме, интересовала информация по кланхоллам и мертвым мирам. По последним, удалось узнать кое-что интересное. Эти миры не зря называются мертвыми, в них практически нет темной материи, ее просто нечем воспроизводить. Как результат, регенерация ноль, и обычные системные твари там не выживают. ТМ им нужна не меньше, чем воздух. Кроме того, в некоторых мирах идет отток энергии, то есть мир сосет материю из игроков. Очень интересная информация, если не враки, конечно. Регенерация не работает, накопитель подтекает, о скорости потерь ничего толком не сказано, везде по-разному. Что касаемо живущих в этих мирах тварей, тоже неясности. Одни утверждают, что они каким-то образом способны регенерировать путем фильтрации энергетического поля планеты. Другие уверены, что им материя и вовсе не нужна, адаптировались, дескать. Существовали и другие версии, мне стало неинтересно. Куда важнее знать способы их убийства. А с этим все сложно, потому как миры не повторяются. В одном властвуют гиганты, в другом мелочь, которая берет количеством, а в третьем вообще невидимки, что не умаляет их опасности. Получив порцию полезной информации, я отправился в заводь обычным маршрутом, промежуточные точки с ожиданием, мониторинг окрестностей. К счастью, все прошло спокойно, но расслабляться не стоило, потому даже оказавшись в спортзале, я не стал кричать, что вернулся. «Феникс, я тут, как дела?» Ответ пришел через пару минут. «Митрич, ну наконец-то, я уже начал думать плохое, через пару минут буду». «Ты где пропадал?» Появившийся из портала напарник начал с наступления, а я заглянул в информацию о клане. Уровень 1. Название. Старые волки. Клан Холл. 0. Усиление клан Холла. 0. Регенерация жизненной энергии. 0. Регенерация темной материи. 0. Усиление интеллекта. 0. Усиление силы. 0. Усиление ловкости. 0. Усиление выносливости. 0. Усиление креативности. 0. Усиление удачи. 0. Инициатор создания Феникс. Глава клана Феникс. Участников. 2. Феникс уровень 100. Митрич уровень 45. Читая про кланы, поинтересовался управлением. Оказалось, возможность набора есть у всех, кто был при создании клана. Поэтому проверил, вдруг кто подал заявку, и Митрич, по доброте душевной, принял. С облегчением вздохнул и оставил права только у себя. Чем занимался? Поинтересовался я. Дык, твари лупил. Крысовары, ушаны, ресурсы пополнил, да и работу крафтил, чем еще пенсионеру заниматься. Я посмотрел на бывшего бомжа, название пенсионера он уже не тянул. Они, конечно, разные бывают, кто-то и в 40 пенсом становится, но Митрич, от него буквально веяло энергией, пенсионный фонд от него точно открестится. Красава, чё, теперь все камни уровней к тебе отходят? Напарник недоуменно на меня посмотрел. В информацию о клане загляни, посоветовал я. Ох ты ж, уровень 100, так ты теперь того, этого, бессмертный, то бишь, ага, привязался к артефакту возрождения, но расслабляться все равно нельзя. На поверхность выходил, как вообще дела, а то загулялся чего-то. Успокоившийся Митрич уселся за стол и начал излагать по порядку. Ты как сказал, что наверх не ногой, так я приказ не нарушал. А дела, что дела, тоскливо мне стало, крафтил аж до тошноты, потом пошел по грибы, далеко не заходил, подкормку оставил, а то, на обеих полянах, на большой крысюки гроссы, то бишь веселились, вот по-тихому и сработал. Я не стал корить его за неосторожность, сам должен понимать, к тому же, судя по взгляду, Митрич мне не все рассказал. Куда еще со скуки заглядывал, поинтересовался я. К таракашкам заходил, я приподнял бровь, а напарник продолжил. Нашел там закуток и заманивал по одной твари, критическая точка. Классный навык, пару раз только не сработало, видать не под тем углом пуля попадала. Из пистолета, что ли, валил? Нет, ты что, там только винтовка, в его руках материализовалась снайперка без прицела. 32 штуки насшибал, все туши в хранилище, не без гордости закончил он. В следующий раз, лучше не рискуй, лапище их видел, а то, он убрал винтовку и раздвинул руки, демонстрируя. Не дай бог под них попасть, вот-вот, а еще они могут пробиться через грунт, сверху, снизу без разницы, пикнуть не успеешь, как сожрут. Об этом я не подумал, напарник почесал затылок. И еще, повремени с грулотами, Им надо давать время на восстановление популяции. Это те же грибы, только с зубами. Понял, понял, увлекся малость. А в остальном порадовал меня старик. Не только за себя может постоять, но еще и зарабатывает. Надо бы его побыстрее в уровнях поднять. Знаешь, что, давай сейчас перекусим, а потом на рыбалку, не против. Так всегда за. А что, уже можно? Митрич даже руки в предвкушении потирал. Скажем так, часть угроз мне удалось снять, да и ненадолго мы. Теперь будет возможность для маневра, к тому же скоро переедем в новый город. Вот это да, вот это хорошие новости. Знаешь, как мне этот дот уже опостылил, будто в землянке живем. Эх, развернемся. Напарник еще не знал, насколько развернемся, но я не стал торопить события, узнает в свое время. Перекус состоял из того, что система послала. Горячий борщ со сметаной, картофельное пюре с двумя отбивными, салат из свежих овощей, целая тарелка жареного мяса. Правда, на двоих и запилось это дело, пол-литровой кружкой домашнего кваса. Многовато получилось, но что-то сильно я проголодался, да и Митрич не особо отставал. Устроили себе небольшой праздник живота. Глава 21. Открыв портал в промежуточную точку, посидели там минут 10. Я прекрасно понимал, что поиски моего места дислокации никто не прекратит, но вдруг так получится сбить их компас. Прыгнули в грот. В то время, когда Митрич возился с пулеметом и крупнокалиберной винтовкой, проверил стену, кое-где дополнительно укрепил. На берегу пока никто не появился. Наконец, с подготовкой было покончено. Пулемет встал на положенное место, а я сформировал ядро плазмы. Готов? Дык, я как пионер, всегда готов. Я усмехнулся и запустил снаряд. Тот упал метрах в 70 от берега. Водная гладь вспучилась 15-метровым холмом. Берег зашелся вибрацией, та передалась на скалы, что вызвало камнепад. Я с опаской посмотрел на отвесную стену. К счастью, ничего крупного на нас не падало, что не скажешь про реку. Нет, сверху ничего не летело, кроме опыта за убитых тварей, но то логи. А вот водяной холм, несмотря на свою высоту, начал резко опадать, раздаваясь вширь. Всплывали трупы щук и других тварей. Ох, сколько отсыпало-то, порадовался Митрич, а в следующий момент пришла волна. Благодаря прошлому опыту, я знал, что нас не смоет, да и снаряд подальше закинул. Водяной вал ударил метрах в 3 под ногами, обдав нас тучей брызг. Бормочущий что-то под нос Митрич успел накрыть оружие брезентом, надолго защита не понадобилась. Откинув его, приготовился к стрельбе, по мне так рано обрадовался. Следующее ядро полетело еще дальше, за ним еще одно, третье упало примерно на середине реки. Напарник охал, вжимаясь в пулемет при каждом взрыве, а я ждал главного речного монстра. «Где же ты, Гена?» Опыт сыпался словно тропический ливень, я уже не убирал логи, перестав обращать на них внимание, заметил лишь, что дохли твари не выше 50+, что, в общем-то, понятно. Взбесившаяся водная стихия, окатив берег волнами поменьше, начала успокаиваться. Первыми появились бредуны, они пока что были единственными тварями, с которыми не справилась вода, остальную мелочевку просто смывала. «Погодь пока с Геной, он напосля приходит», — щелкнул механизм, напарник выдал первую очередь. Передняя часть одного из крабов-гигантов взорвалась кровавыми брызгами, тварь начала заваливаться на бок. «Йо-хо!» — обрадовался Митрич, поворачивая ствол вправо. Грохот очереди и еще одна жертва. Опыт пришел почти сразу. Понаблюдав за работой напарника, я создал плазменную иглу толщиной со свое предплечье и запустил ее в бредуна, что выбрался на берег метрах в 150 справа. Энергетический снаряд влетел в защищенную хитином лобовую часть. Твари это не помогло, туша 150+, буквально взорвалась изнутри, разбрасывая вокруг десятки килограмм плоти. Я вовсе не маньяк, но зрелище мне понравилось, началась настоящая охота, реальный кач. Так и пошло, Митрич палил из пулемета, я работал с навыком, опыт лился рекой. Не знаю, сколько прошло времени, в бою оно меняет свой ход, но, думаю, не больше получаса. Берег уже был завален тушами бредунов, их живые собратья потеряли к нам интерес, что понятно, вокруг столько мяса. Даже сухопутные щуки осмелели настолько, рвали плоть гигантов на глазах других крабов, их давили, теснили, но тем было плевать, обжирались будто в последний раз. Так продолжалось до тех пор, пока не появился виновник сегодняшней охоты. Тварь высунула пасть из воды и огласила округу ревом динозавра. Дремозух уровень 305. Всплеск хвоста поднял гигантскую волну, сбивая с лап, находящихся на берегу бредунов, а те вдруг засобирались, да так бодро, что на мелководье началась нешуточная давка. «Вали их, пока не смотались», — скомандовал я, а напарник рад стараться и стрелял он так, что в случае промаха или пробития на вылет, крупнокалиберные пули летели в сторону Гены. Тот получил несколько попаданий, не понравилось настолько, что решил добираться до берега под водой. Митрич даже расхохотался такой наивности. «Это же 14.5, дурень!» – проорал он. «Пули с мясорубкой, хрен ты спрячешься!» Характеристика мясорубка – страшная вещь, стоит пробить живую плоть. А если точнее, пули главное пробиться через щиты и броню, там уже начнет крушить все органы, превращая в их фарш. Надо ли говорить о цене таких боеприпасов? Получаются они крайне редко и оседают в закромах кланов. Правда, ненадолго, до первой же охоты. Пули впивались в воду, образуя небольшие фонтанчики, туша двигалась со скоростью атомного ракетоносца и, судя по поведению, броня еще не пробита. «Переключайся на бредунов, я тут сам попробую, если что подсобишь». «Как закричу, валим, бросаешь все и бежишь в грот», напарник кивнул и взялся за новый короб, старый быстро отстегнул. «Я же сформировал новый снаряд. В этот раз, что-то вроде копья с широким наконечником типа штыковой лопаты. На все про все 1.5-2 секунды нарисовал в голове и снаряд сорвался с места, с шипением скользнул в воду, спустя пару мгновений оттуда вырвалась гигантская окровавленная пасть. Скорость была такая, что я не сразу сообразил, тварь только что была в сотне метров, и вот она уже под носом, засвистел воздух. «Валим». Отдав команду, я рванул в грот, Митрич проскользнул прямо передо мной. Заскакиваю и в этот момент, доносится грохот камня, пещерку сотрясает, сверху, сбивая щиты, сыпется камень. Я не стал останавливаться, коснулся дальней стены, напарник заскочил первым, я лишь обернулся на мгновение, чтобы встретиться со злобным, налитым кровью глазом. «Быстрее, еще плеваться начнет», — прокричал Митрич. «Разумеется, я не стал рисковать. Помимо ядовитой слюны хватает других неприятных навыков», заскочил внутрь, портал схлопнулся. «Чем это он шарахнул?» «Хвостом», ответил я, вспомнив резкое движение. «Шустрый, как понос». «Ага, пулемет-то я успел припрятать», Митрич постучал по животу, будто именно там и спрятал, я на это кивнул. «Выходит, не доросли мы еще, до 300+, напарник лишь криво ухмыльнулся. «Пошли, охота закончилась». Усевшись за столом, я принялся освобождать хранилище от трофеев и ресурсов, последних оказалось неожиданно много, бежа особо не порадовало, как, впрочем, и шмот. Несколько книг навыков, новых не нашлось, руны переноса, камни опыта, системные шкатулки. Я по привычке искал камни уровня, но тех, разумеется, не было, с 100-го уровня мне могут выпасть только камни небожителей, но там нужны твари 200-300+. Напарник тоже добавил, трофеи перестали помещаться на столе, ему пришлось складировать на полу, примерно тот же самый набор, рисов поменьше, шмота побольше. Но самое главное, посреди горки разноцветных камушков, нашелся-таки камень уровня. Ну вот, не зря сходили, если будет выпадать хотя бы по одному, осталось чуть больше 50 раз, подвел я итог. «Используй по назначению», протянул ему камень. Тот не стал спорить, лишь залихватски хыкнул, и циферка над его головой изменилась. Митрич уровень 46. Меня ждал крафт, а Митрича тренировка в спортзале. Он сам так решил, мне же оставалось только удивляться его целеустремленности. Мужик не хотел от меня отставать и потому выкладывался по полной. «Пусть пашет», — подумал я. «Не останется времени на посторонние мысли, вроде бухнуть или прогуляться до родственников». В последнем варианте, если верить его словам, бывшего бомжа не ждало ничего хорошего. Начнем с того, что его теперь не узнать, а во-вторых, родственнички у Митрича, те еще моральные уроды, выгнали старика из дома, к тому же хапуги, пока был пьяным, подсунули договор на квартиру. Ладно, хватит об обывателях, что у меня по планам? Ах да, пополнение алхимических расходников. Очень скоро, они мне понадобятся, тот же темный омут порой просто незаменим. Сколько раз уже жизнь спасал, и про остальные забывать нельзя, в то же время ни в коем случае не злоупотреблять. В последнее время я приучаю себя рассчитывать только на свои навыки. Как результат, владение, скажем, сгустком плазмы, значительно подросло, пугачи и щиты нужно подтягивать, Вот этим и займусь в ближайшие дни. Размышляя, я вышел на улицу. Опасность моего обнаружения все еще высока, но ведь предполагаемые сыскари видят только направление. Пусть попробуют добраться по городским кварталам, сквозь полчища тварей, десятки и десятки километров небоскребов. Затем мертвый лес, небо которого контролируют летуны, разрушители, а дальше их ждут скалы высотой в несколько сотен метров. В общем, та еще задачка, а я не буду сидеть на одном месте, денек-другой и свалю в закат, предварительно запечатав свои владения, возможно, Дот не заметит. Успокоив себя, я свистнул. Кеша появился через несколько минут, настоящий летающий гигант, до разрушителей далековато, но уже что-то, не каждая тварь решится напасть. Окатив тучами пыли и мусора, он приземлился в паре метров от меня и начал свой обычный танец приветствия, сколько же было радости. Довольно покрикивает, клювом тычется. Пирогриф уровень 64. Условно, агрессивная социализация. Все-все, монстр, я тоже рад тебя видеть. Аккуратнее, дыру пробьешь, я рассмеялся. Постепенно Кеша начал успокаиваться, поглядывая на траву под лапами, между нами появилась туша грулота и я был тут же забыт. Понимая, что этого будет мало, скинул еще 3 туши. Понятно, что дорого, куда практичнее было бы говядиной или свининой, но я на это наплевал, еще заработаю, и Кеша того стоит. Вот только возникает вопрос, как он приживется в новом городе, не оставлять же его здесь, а еще подруга есть, тоже проблема. Решив оставить ее решение на завтра, занялся насущными делами. Тапорисы, не помню, когда их посадил, может месяц с небольшим, как воткнул в землю, так и забыл. А они, между прочим, принялись, прибавились десяток сантиметров в росте, по ширине могу и ошибаться, но казалось, что тоже приросло. Молодая кора выглядела свежей, словно дышащей энергией, широкая листва приобрела естественный зеленый оттенок, изменения мне понравились, осталось проверить работоспособность растений. Как это сделать? А очень просто, заменить полный накопитель на пустой и подойти поближе. Так и поступил, пришлось несколько раз подходить и отходить, засекая скорость пополнения. В итоге удалось выяснить, в непосредственной близости от растений, примерно в метре, наполнение происходит на 10% быстрее. Не суперскорость, конечно, но уже радовало, они же еще растут. Что произойдет через полгода, когда появится молодая поросль? Это будет ощущаться в доте, думаю, и сейчас есть изменения, какие-то сотые доли, а очень скоро скорость зарядки возрастет в разы. Жаль, что придется покинуть это место, по крайней мере, на время, пока не стану сильнее. Но уже сейчас, у меня есть некоторые наметки, как и где можно использовать данное растение. Следующие несколько часов, я просидел за рабочим столом. Весы, скальпель, заготовка порций для крафта. Руки сами знали, что нужно делать, резали, взвешивали. В итоге весь стол был завален заготовками, стали заканчиваться некоторые ингредиенты. Где бы такой чемоданчик достать? С легкой завистью в голосе, спросил Митрич. Это походный алхимический комплект, в следующий раз куплю. А вообще, если есть походный, значит и стационарный найдется. Как обоснуемся в новом городе, будет тебе лаборатория и мастерская, спортзал, столовка, все, что душа пожелает. Так ты клан-холл решил поставить? В голосе напарника слышалась надежда, из моих рассказов знает, какие блага предоставляет холл. Я же надеялся, что тамошние твари не будут мешаться. Нет, нападать-то не прекратят, это и ежу понятно, такова их природа. Самое главное, я не видел в том лесу пожирателей, их нет, иначе не было бы зеленой растительности. Это огромный плюс, потому как именно биомоды-пожиратели не дают построить мощный клан-холл, лошади просто не успевают его опать. Прикатывают огромные шары и все труды на смарку. Что остается мне? Я хочу построить свой дом, крепкий и не обязательно большой, у меня скоро появится такая возможность, остается лишь надеяться, что там не будет кого-то пострашнее. Конечно, ты же не против усиления, я не спросил, утвердил. С каждым уровнем холла мы будем становиться сильнее, появится возможность завести юнитов, Кеша наконец-то тебя признает. Митрич кивнул и задумался, что не мешало ему крафтить патроны. Значит, можно без людей обойтись, чисто прирученных тварей использовать, может и так, я чуть больше тебя знаю. Но, мне кажется, людей все же придется нанимать, пока не знаю, где этих рекрутов искать. Я посмотрел на напарника. «У тебя среди бомжей знакомых нет?» «Ухаха, ну ты сказанул», — развеселился Митрич. «Мало того, что они поголовно алкаши, так еще и бездельники. И как ты вообще это представляешь? Пастись около вокзалов в надежде, что кто-то поймает суть. Шучу я, решим по ходу пьесы, может система сама, кого подгонит». Мы еще поговорили какое-то время, обсудили планы на ближайшие дни. Напарник хоть и хотел пойти со мной, но все же согласился с доводами. Он еще слаб, а у меня, помимо силы, есть неограниченное количество попыток, ну или почти неограниченное. Я иду в новый город, точнее, пока что пригород, что может занять пару-тройку дней, а Митрич на рыбалку, но не завтра, лучше через день, когда все падальщики разбредутся. На том и порешили. Следующим утром я отправился на Терру, воспользовался дорогой системного банка, чтобы попасть на аукцион. Времени на торгах много не потратил, закупил все необходимое, брал с запасом, не задумываясь о затраченных средствах. У некоторых торговцев сегодня настоящий праздник, продали уйму долгоиграющего товара. Покинув банк, решил пройтись проверенными промежуточными точками. На второй по счету у меня зачесался затылок, и дело вовсе не в гигиене. Я не грязнуля, чесалась даже не под кожей, а где-то намного глубже. В общем, никак не почешешь. Прошло пару секунд, и неприятное чувство ушло, будто не было. Обычно я тут не задерживаюсь. Небольшая лесопосадка в промышленной зоне провинциального городка. Портал открывается в самой густой части лесонасаждений. Еще ни разу ни с кем не встретился. Сегодня тоже никого, и на карте пусто, но та странная чесотка не давала покоя. С юга донесся крик сороки. Еще дед говорил, эта птица, лесной предатель, увидит кого меж деревьев и начинает орать. С другой стороны, может, показалось, мало ли, ветер подул или перхоть завелась, да кого я обманываю, эта чуйка сигналы подает. Засекли да спрятались, вот и не чувствую больше. Что тогда остается? Будем импровизировать. Достал лист ДВП, открыл следующий портал, далеко уходить не стал. Метрах в 300 проходил забор из бетонных плит с колючей проволокой, будто объект режимный. На самом деле, там находился кирпичный завод. Оказавшись по ту сторону, осмотрелся. Готовая продукция, аккуратно упакованная на деревянных поддонах, стояла вдоль забора. Около цеха катались погрузчики. Крытый длинномер на базе КамАЗа, из кузова выглядывала пара работяг. Один из них меня заметил. Я подошел к ближайшему поддону, бросил за него приоткрытую бутылку с минералкой и, усевшись на кирпич, активировал саван безразличия. «Эй!» — успел крикнуть глазастый грузчик, указывая рукой в мою сторону, и осекся. «Чё орёшь, Сань?» — в свою очередь, — крикнул водитель погрузчика. Он как раз успел подъехать. Да мужик там крутился, весь в черном, и пропал. Может, за поддонами схоронился? Мужик, в черном, а плащ у него был? Пошел ты, дятел. Названный Саней замахнулся на смешливого коллегу, тот шустро увернулся, скрываясь в глубине кузова. Вот пойду и проверю, мне тогда премия за ворюгу. Иди, иди, подначили его мужики, может, там нальют. Глава 22. Я же, сидя абсолютно неподвижно, слушал шутливую перебранку, наблюдал за передвижением обывателей. На карте они отмечались бледно-зелеными точками. Одна из них решительно приближалась ко мне, губы плотно сжаты, в руке монтировка. Да он меня бить собрался, неужто кирпич местный так котируется? Вон он, Сань, крикнул мужик из кузова, показывая куда-то в сторону. Послышался дружный смех, а тот дернулся было, затем погрозил монтировкой и, кроя их тихим матом, продолжил движение. В этот момент на карте показалось две красные точки, приближались со стороны посадки. Я напрягся, но дергаться не стал. Самое время проверить действенность навыка. Саня прошел в полуметре от меня, протиснулся между поддонами, посмотрел вдоль забора, чертыхнулся и пошел назад. «Пузырь с охраны, я тут за них работаю», — выдал он, отойдя на несколько метров. Со стороны коллег донесся смех и предложение по-тихому похмелиться. Я уже не обращал на них внимания. В то же время красные точки приблизились к забору, короткая пауза, и они уже по мою сторону забора метрах в 3, ближе к цеху. В реальности те выглядели как едва заметное движение теплого воздуха, словно марево. То же самое было с никами, меня выручала карта. Это что, отвод глаз? Нет, он по-другому работает, здесь другой навык. Прозрачность, растворение, короче, без форума не справлюсь. И не время сейчас. Точки двинулись, одна вдоль забора, другая, за ни о чем, не подозревающим работягой. Первая проскользнула мимо меня, и тут произошло интересное. Топер уровень, обвиняется в обнулении трех защитников. Вот и судейский навык заработал, информации немного, но хоть что-то. И куда судья смотрит? Впрочем, чего это я, сам не лучше. Уже через несколько секунд топер блуждал среди поддонов в районе соседнего цеха. Мужики еще посмеивались над глазастым, когда второй преследователь покрутился рядом с ними и побежал вдоль большегрузов, а затем потерялся с карты, впрочем, как и топер. Я ждал продолжения, и не зря, игроки появились сразу со всех сторон, окружая территорию. Не знаю, какими принципами или навыками они руководствовались, но я оказался примерно в центре, кольцо постепенно сужалось, они были видимыми. И первый, точнее, первая, кого я узнал, была Марика. Женщина с крупными чертами лица, женщина в коже, должна была привлечь немало внимания со стороны работяг, с такими-то формами, но те ее не замечали. Работа продолжалась, игроки, лошади, я в этом нисколько не сомневался, крутились между рабочими словно ужи, проскальзывая, не попадаясь под ноги, или, наоборот, отвод глаз работает именно так, на интуитивном уровне уводя человека в сторону. Расчет на обывателей, то есть меня они спугнуть не боялись, или же решили брать. Приготовившись к бою, я следил за округой, их поведение малость удивляло. 14 игроков, все красные, нисколько не переживают, что их обнаружат судьи. С одной стороны, я мог их понять, все 100+, то есть бессмертные, а с другой, полное наплевательство на системные законы. Как бы вас наказать, уроды? По площадям бить не получится, обывателей зацеплю, к тому же раскиданы они. Ладно, ждем. Круг сужался, смещаясь в сторону цеха, работяги то ли почуяли чего, то ли на перекус свалили, игроки остались одни с Марикой по центру. По лицам видно, идет общение по чату, один из игроков поднырнул под фуру, женщина за ним проследила и тут же развернулась в мою сторону. Показалось, что она смотрит прямо на меня, но тут послышался слабый шорох, звон колючки на заборе, мимо проскочило два игрока. Крест и Гера, последний был неуклюжим, именно он зацепил колючую проволоку, перепрыгивая через забор. Марика отвернулась, а Гера решил привлечь внимание. «Чё, нет его нигде, слдавно, заткнись, утырок», – прошипела женщина. «Ищите лучше, тут он». Никто не решился вступать в спор. «Марика, я знаю, что ты здесь, поймаю на счет раз, хрен тебе, сука отбитая, и отвечать не буду, знаю, что можно вычислить. А еще я понял, что рядом нет судей, но это ненадолго, пора было что-то предпринимать». Лошади скучковались, еще больше сместившись к цеху, другой возможности могло не представиться. «Ну, погнали». Водяная игла материализовалась за долю секунды и тут же сорвалась за скопление поддонов в дальнем конце площадки. Один из игроков что-то услышал, резко повернул голову примерно в мою сторону, никого не обнаружив, дернулся на звук бьющегося стекла, впрочем, как и все, внимание переключилось в противоположную сторону. Главные не успели отдать команду, и народ среагировал кто во что гораст, а если точнее, большинство из них сорвалось с места. Марика уже открыла рот, дабы пресечь, за секунду до этого я спрыгнул с поддона и припустил к скоплению лошадей. Быстрый разгон, толчок, прыжок, благодаря вовремя одетой биже с ударением на ловкость, последний получился на загляденье, метра на 4 подлетел. На самой высокой точке, крутанулся и швырнул над собой полную горсть пилюль, те разлетелись широко. Но я не стал смотреть, слишком уж безумной была атака, ни времени, ни мозгов на осознание, приземлился на обе ноги, тут же срываясь с места. Послышались крики, ругань, команды. Марика, забыв о чате, орала скрытым, чтоб те бежали на перехват, затем все потонуло в криках боли и что мне больше всего понравилось, преобладал в них женский, зацепил твари, похоже, серьезно. Внимание, защитник, вы использовали умение системы против защитников. Действие, обнуление. Защитники Марика, оползень, сенсей, прокоп, криомастер, темный имеют конфликт с системными правилами. Вердикт. Защитники Марика, оползень, сенсей, прокоп, криомастер, темный получили статус нарушителей, обнуление не нарушило правил. Статус. Невиновен. Шестеро и сука Марика. Хрена си я симпровизировал. Я успел забежать в цех, навстречу топала пара работяг, перепрыгнув через них, забежал за угол, активировал портал на стене и не проверяя выбежал на дорогу. Опомнившись, деактивировал саван безразличия, не хватало еще от коллег огрести. Не знаю, глупо или нет, в голове до сих пор звучала фраза цыганки: «Бойся своих», но я прыгнул недалеко от базы судей. «Стоять, Феникс», грубый, требовательный голос. «Да-да, судья Феникс», поспешил я с ответом. Из придорожной лесопосадки вышел невысокий тщедушный тип, с какой-то мегавинтовкой наперевес. И, главное, ник белый, ахилл уровень 100. Я мысленно улыбнулся, статью игрок не блистал, но взгляд серьезный, с виду не старше 30, однако зная обычную скорость прокачки, можно смело столько же накинуть. «Чего такой взбудораженный?» — спросил он, поднимая оружие стволом в небо. «Стоит ждать сюрпризов, даже не знаю, сунутся ли сюда лошади». Ахилл тут же напрягся, спустя пару секунд, из зарослей выскочило еще несколько бойцов, те выглядели куда серьезнее, суровые крепыши с холодным и огнестрельным оружием. Игроки выскочили на дорогу, заняв позиции вокруг меня, между ними метров по 5, получилось, что я в квадрате, тихо вроде. «Слилкова?» — спросил тот, что слева. «Борей уровень?» — на меня он не смотрел, взгляд блуждал вокруг вверенной территории, в руке пистолет. «Так точно», — перечислил всю шестерку. Марика удивились все четверо. «Прокоп, да ты настоящий везунчик», — похвалил или позавидовал игрок с ником Рус. «Сколько времени прошло?» — поинтересовался Борей. «Пара минут, до меня начала доходить причина их интереса. Хотите покараулить?» «Да, я уже отписался кому надо», — похвастался Ахилл. «Будут встречать на коре семьи Антарии. Не любят они очищать совесть на тире 13. Вряд ли сюда сунутся», — Борей спрятал оружие, впрочем, как и остальные. «Пошли, парни, повеселимся». Один из них создал плоский, серый овал, метр в ширину, 2 в высоту. Коснулся, открывая портал. «Эй, а я?» — спросил Ахилл. «Тебе еще 3 часа до конца смены», — отшил его Борей. «Как закончишь, присоединяйся». Все четверо скрылись в портале. «Что это за навык такой? Щит? У кого бы спросить? Этот вряд ли подскажет», — подумал я, глядя на плюющегося Ахилла. «Хотя, чем система не шутит? Вот всегда так, как веселье, я на смене». Расстраивался он. Я осмотрелся, раздумывая, куда податься после. «Если лошади сюда не суются, то это прекрасно, значит, спокойно могу пойти куда угодно». «Стоп, конспиратор, блин, они уже 2-ю точку спалили, не факт, что остальные чистые, придется как-то выкручиваться». «Но сначала информация, а что за навык у Борея?» «Щит». Ахилл собрался было удалиться до наблюдательного пункта в лесопосадке, обернулся. «Да, что-то стихийное, никак не колется, мы уже испоить его пытались. Почти литр гномьей настойки на халяву выжрал, а наш стоит как». Он посмотрел на меня, пришлось сочувственно покивать, типа в курсе и жалею вместе с ним. Короче, так и не раскололся. «Может, воздух?» — предположил я. «Воздушный щит». Ахилл передумал идти в посадку, вернулся на дорогу и задумался. «Да, мы тоже с парнями обсуждали, вода отпадает, как и земля со стихией времени, а вот воздух, но не воздушный щит, что-то на порядок выше. Симбиоз на симбиозе, должен быть контролирующий силу навык, плюс стихия, благословение стихии, если ты понимаешь, о чем я». Пришлось изобразить заинтересованность и прослушать короткую лекцию о навыке благословения стихии, какую пользу он принесет в будущем развитии. А вот про название контролирующего силу навыка он ничего не сказал. Сомневаюсь, что игрок 100-го уровня не знает об инспекторе, получается, утаил. Я не стал уточнять, в общем-то. Он не обязан выкладывать информацию, кому надо, тот найдет способ. И все же кое-какую информацию я получил, о некоторых вещах догадался сам. Мне нужен навык щит воздуха, от этого и пляшем. Никто не мешает использовать боевой щит земли, он даже лучше воздушного, но тут встает другая проблема. Навык буквально выгребает грунт из-под ног, это не всегда удобно, остаются следы. А вот воздух, с ним открываются новые перспективы. Спасибо за ликбез, Ахилл. У меня просьба, не мог бы ты куда-нибудь в Масс-область портал открыть, переведу сколько скажешь. Да без проблем, и не надо ничего переводить, сам знаю, каково это, когда все точки засвечены. Он заозирался по сторонам, а я, понимая, в чем затруднение, достал лист ДВП и прислонил его к кусту. Продуманный, ухмыльнулся новый знакомец. Я вот все никак не озабочусь. С этими словами он коснулся листа, открывая портал. Я осмотрел видимое пространство, оказавшееся чердаком старого дома, еще раз поблагодарил Ахилла, попрощался и шагнул в арку. Там оказалось пыльно и пахло птичьим дерьмом. Мне это нисколько не помешало. Усевшись на балку, достал стаканчик с кофе, закинулся коктейлем, включая чистый след, и задумался. Слова нового знакомого о засвеченных точках телепорта вернули меня на грешную землю. Как-то я не подумал, что мой персональный вход в заводь может быть засвечен. Потеряю его, и тогда придется пользоваться общим, что не есть айс. Кроме того, сыскари могут отыскать выход в поселок, с продвинутыми навыками это не проблема, даже если я там все перегорожу и грунтом засыплю. Тогда что остается? Строить новый маршрут? Нет, если старый вычислили, то и с другим проблем не возникнет, найдут и придется опять что-то выдумывать, это в том случае, если в плен не возьмут. Я поступлю проще, воспользуюсь каналом общего доступа, пусть это будет тупо и нагло, но ведь они без того думают, что я так хожу, о черном ходе никто не подозревает, надеюсь. Решено. Допив кофе, достал их хранилище свежий парик, черные кудри, примерно как у Александра Сергеевича, напялил его, благо волосы отрасти не успели, задумался над новым ником. Через 5 минут я подходил к вратам локации, игроков было необычайно много, все куда-то спешили, таксисты кричали, пахло жареным мясом и выпечкой. Увидел пару знакомых лиц, те самые, которых я не так давно высушил, обсуждали свои планы, на прохожих ноль эмоций. Что интересно, ники у них белые, значит отмыться успели. До арки дошел без проблем, стоило пройти за мембрану, как перед глазами всплыл текст. Большая локация сопряжения миров. Адаптация завершена. Внимание! Локация является собственностью клана Стальные Кони. Владелец локации назначил входную пошлину в размере 10 000 000 единиц свободного опыта. Оплатить пошлину? Да, нет. Так-так, все-таки смогли клан Холл построить, суки. Надолго ли? Ладно, моим планам это пока не мешает, да и сделать ничего не могу. Остается надеяться, что они не увидят мою лазейку на карте, какой там нужен уровень Холла. Одни вопросы. Оказалось, это не вся информация, которой делилась система. Внимание судьям. Процентное количество нарушителей в клане Стальные Кони превысило порог 50. Клан Стальные Кони имеет конфликт с системными правилами. Опаньки. Я заглянул в свои характеристики, ожидая увидеть 50-процентное снижение, но там ничего не изменилось. Значит, заводь тут ни при чем, по крайней мере пока, это хорошие новости. Возможно, существует какая-то градация конфликта с системой, а клинки уже на самом пике, поэтому такой зверский дебаф даже на нахождение в их заводи. По ту сторону портала, среди неровно вырубленных деревьев, народу было еще больше, все они были с красными никами, или стали только что. Сотни игроков строились рядами и порядками, вооружены на первый взгляд чем попало. Винтовки, мачете, странные рюкзаки за спинами, а потом я заметил тянущиеся от них шланги. Да это же огнеметы, дошло до меня. Послышались команды, открылись порталы. Тут донеслось эхо взрыва. По моим прикидкам, в той стороне должен быть клан Холл лошадей, если они его не перенесли. Вряд ли скорее усилили известным способом и теперь пытаются удержать, и это прекрасно. Значит, ничего еще не закончено, тем более у них теперь конфликт с системой. А чего я тут встал? На меня до сих пор никто не обращал внимания, но это может скоро измениться. Припрягут еще на защиту Холла, вот смеху-то будет. Да и красные ники, понятно, что они между собой сокланы, а как же посторонние? Судьи, допустим, им плевать на лошадиную этику, начнут сливать, если уже не начали. И тут я едва не стукнул себя по лбу. Идиот, с тебя мзду за проход взяли, чей ник будет фигурировать? Уж точно не выдуманный, пора валить. Оглядевшись по сторонам, я приблизился к скале и открыл портал в этот же лес. С удалением на несколько километров, в зарослях было относительно тихо. От клан Холла, что остался чуть позади и слева, доносился грохот стрельбы и взрывы. Ора тварей я не слышал, причина проста, Холл атакуют монстры без пастей, все их неправильные туши и есть одна большая пасть. Не став дожидаться гостей, достал лист ДВП и открыл следующий портал в соседствующий с перекрестком небоскреб. Там, где не раз охотился и нарывался на засады. Вполне возможно, меня там ждут, но почему-то было плевать. Если попадусь, устрою такой армагеддон, земля будет на километры гореть, сам сольюсь, но уважать себя заставлю. С этими бравыми мыслями я прошел на ту сторону и едва не сиганул назад, портал успел схлопнуться, Я же оказался в скоплении красных точек. Спустя пару секунд дошло, что вокруг никого, а игроки находятся на другом этаже и, возможно, уже знают о появлении чужака. Активировав саван, я прижался к стене между окнами. С улицы доносился громкий шелест, не знал, что такое бывает, в здании относительная тишина. Но все быстро изменилось. Дорогу поливай, баран. Какого хя стены поджигаешь? Красные отметки были не только в здании, но и на улице. Фосфор, крепыш, помогите идиоту. Выждал минуту, а уже затем выглянул в окно. Я находился на 7-м этаже, и отсюда открывался прекрасный вид. Мощная струя огня ударила вдоль улицы, заливая половину проезжей части, следом ударили еще две, тут даже я почувствовал жар. Теперь пылала вся улица, черные клубы дыма поднимались, наверх мешая нормальному обзору, отметки игроков суетились, три из них находились на улице. Дорогу, значит, перекрываете? Прикинул я и посмотрел вдоль улицы. Та казалась бесконечной и даже обычной, если бы не клубы дыма. Блестящие металлом шары, по ширине занимающие половину улицы, а по высоте даже смотреть страшно, достигали 5-го, а дальние и того выше. Я не стал считать приближающиеся шары, видно только 5, дальше мешало марево от поднимающегося огня и черный дым. Много, очень много, и все они спешат к свежеиспеченному кланхоллу. Живее, ублюдки, ща водой разольется, и все труды полетят в задницу, в вашу, сука, задницу, если они пройдут, солью вас к ХМ. Какой у них злобный командир, надо бы ему помочь, успокоить, хоть на время, но поможет и бойцов утихомирить. А еще интересно, как пожиратель водой разольется, обязательно посмотрю. Но сначала дело. Глава 23. Высоко сижу, далеко гляжу, хорошо, что незамеченным, а посмотреть было на что. Слажено, черти, работают, видно, опыт сказывается. Три огненные струи, одна мощнее другой, устремились на дорогу. Часть горючей смеси попала на стены здания напротив, улица вспыхнула адским огнем. Судя по интенсивности и устойчивости потоков, скорее всего подкрепили каким-то навыком. Тройка бойцов с огнеметами отрабатывала на славу. Я посмотрел на карту, отметка их главного находилась в нескольких метрах позади, он контролировал, постоянно покрикивая. Те молча выполняли. Остальные игроки расположились вдоль оконных проемов позади этого действа. Группа поддержки с навыками вступит в бой, когда пожиратель начнет пробивать дорогу. Примерно так я представлял их следующее действие. Не зря же они расположились по обе стороны улицы и в глубине здания напротив. Тоже, все заняты делом, постороннего наблюдателя не видят. Даже если есть судьи, то радиус навыка не дотягивается или им не до одинокого игрока. А зря. Я же помощь хочу. Дождавшись, когда первый пожиратель приблизится к огненной преграде, я начал создавать плазменное ядро. Тварь, не сбавляя скорость, вкатилась в полыхающую реку. От ее вида и размеров у меня волосы встали дыбом. Тварь из твари. Биомат пожиратель уровень 312. Ядро в моей руке быстро доросло до размеров волейбольного мяча и продолжало увеличиваться. Никогда я не вливал столько энергии в навык, пришлось оперативно менять накопитель. Слишком быстро росло, главное, чтоб преждевременно не шарахнуло. Отогнав появившиеся сомнения, коснулся стены, открывая портал. В этом районе у меня не так много точек перехода, одна из подходящих находилась через два небоскреба. Мой снаряд уже выглядел реальным ядром от какой-нибудь царь-пушки, раскаленное, готовое взорваться в любое мгновение. Легкий толчок, и оно полетело вниз. Я шагнул в портал, быстро подбежал к стене и открыл следующий. И в этот момент раздался такой грохот, что мой прокачанный слух просто взял и отключился. Тряхнуло, швырнуло, а затем за окнами вспыхнула сверхновая звезда. Это хорошо, что я глаза закрыл, даже через веки ослепило. Внимание, защитник! Вы использовали умение системы против защитников. Действие. Обнуление. 19 защитников. Я бодро дополз до портала, и в этот момент появились новые полотна текста. Получено 7000000 единиц свободного опыта. Получен. Все, плюшки получены, пора сваливать. Стена с порталом пошла трещинами, я оттолкнулся ногами и нырнув в него щучкой. Позади послышался треск и грохот, что оповестило меня о возвращении слуха. Через секунду портал закрылся, отрезая все звуки. Почти все, теперь они были отдаленными. Затем я услышал ор тварей, химеры, шатуны, в небе гаркали разрушители. Сотни и сотни монстров стремились к месту взрыва, а я наблюдал за их перемещением с 20 этажа. Вот это я шарахнул. Посмотрел на простыню логов. Система, наконец, успокоилась, перестав их присылать. Если верить цифрам, 3 твари 300+, то есть пожиратели, остальные, мелочевка, 100-150 и поболее, те, что прятались по зданиям, да подвалам. Я нервно хохотнул. Какие к хренам подвалы? Я несколько небоскребов уронил, наверное. Не ожидал я такой силы взрыва. И что же ему способствовало? Интеллект и раскачанный навык, это понятно, но, по-моему, слишком сильно. Может, пожиратель помог, а, возможно, у лошадей что-то было. Как теперь понять, и что это с тварями? Мстить побежали? По улице пронеслось целое стадо высокоуровневых шатунов. Орали, топали гигантскими лапами, в общем, возбуждены до предела. По стенам неслись химеры, мне пришлось забраться поглубже, иначе тоже перепадет. Уходить было еще рано, я все же решил проверить предположение и открыл портал вглубь города, поближе к тому зданию, под которым похоронил Клинков. Здесь тоже было движение, не такое активное, как вблизи эпицентра взрыва, но все же, твари сбегались, словно магнитом притягивало или медом намазано, и к чему это приведет, я пока не понимал. До кланхолла лошадей, путь не близкий, не уверен, что они до туда доберутся, но если да, то это будет прекрасно. Такой наплыв тварей, ни одна армия не сдержит, купол лопнет за считанные часы. Ты настолько в этом уверен? Вопрос самому себе заставил усомниться. Мне нужно слить их холл, он прямая угроза моему существованию здесь. Это ли не подходящий случай, под шумок, так сказать, имею право, я судья, а у них конфликт с системными правилами, и мне за это ничего не будет. Сраные кони даже не поймут, кто напал, помимо тварей, конечно. Насколько мне известно из не самых надежных источников, с форума, клан холл зафиксирует нападение клана, а не отдельно взятого защитника. Это в том случае, когда игрок состоит в клане. Если я смогу провести стоящую атаку, лошади узнают о существовании клана «Старые волки». Что это за клан, состав и количество участников, информация закрытая, я, как глава, даже от Митрича могу все закрыть. Так вот, естественно, у копытных возникнут мысли о подставе, кто-то из топов решил атаковать через клан «Однодневку», и появится больше проблем. Кроме того, уроды лишатся холла, если, конечно, все срастется. Я, конечно, не в курсе их договоренностей, но топам нужна дойная корова, а не администратор заводи, пустивший корни и качающий права. Так что вполне себе оправдано. Старую как мир мудрость, ровно было на бумаге, да забыли про овраги, я не забывал. Потому отнесся к предстоящей операции со всей серьезностью. Перед тем, как открыть портал в лес, в котором находился вражеский холл, переоделся в подходящий случай шмот, закинулся боевым коктейлем и активировал саван безразличия. В движении от него толку немного, но ведь я не все время бегаю, хоть как-то да поможет. Пройдя через арку, едва не столкнулся с игроком, тот успел пробежать мимо, не придав порталу значения. И я понял почему, портальные арки периодически вспыхивали со всех сторон. Отлично. А вообще, здесь было многолюдно, относительно, конечно, но после недавней лесной тишины, контраст разительный.